Досточтимые отцы, многочтимая матушка игуменья, дорогие братья и сестры, радуюсь тому, что в этот день имел возможность совершить то, о чем уже думал более года, великое освящение храма Казанского в Богородице-Рождественском монастыре Первопрестольной столицы. Действительно, храм был построен, как только что матушка сказала, в трудные годы, годы революции. Храм сей является свидетелем многих скорбей и тех самых гражданских нестроений, и последовавшей затем церковной разрухи, уничтожения храмов, святынь, экспроприации, убийств людей, ни в чем не повинных. Как-то совершенно кощунственно звучат сегодня призывы некоторых, кто называет себя интеллигентами, не отдавать церкви то, что было кровью и безумством человеческим захвачено, с попранием всех законов и прав, всякого человеческого достоинства и свободы. Милостью Божию в Отечестве нашем готовится принятие законов, которые, думаю, должны восстановить справедливость. Это закон о возвращении религиозным организациям, как он звучит, религиозных объектов, объектов религиозного назначения, а попросту речь идет о возвращении храмов. Этот закон может стать восстановлением справедливости и должен стать таковым. И вот именно из этого храма, который был освящен под грохот Первой русской революции, который прошел через все испытания 20 века, был изничтожен с пренебрежением ко всякой культуре и всякой культурной традиции. А в наши времена усилиями церкви, монашествующих здесь, доброхотов наших, малу-помалу восстановлен. Надеемся, что и все эти тысячи храмов, которые еще стоят, заброшенные, полуразрушенные, оскверненные, как и те, что были восстановлены, но до сих пор не возвращены церкви, будут возвращены по этому справедливому закону. И я бы призвал всех, у кого есть хоть капля совести, чтобы им не было больно и стыдно смотреть в лицо своему народу, воздержаться от всякой ложной, лживой критики этого закона, который явился результатом значительных усилий со стороны государства, общества, церкви. Церковь возвращает свои порушенные храмы не для того, чтобы деньги на них зарабатывать, как иногда поворачивается у кого-то язык это говорить. Мы возвращаем свои храмы для того, чтобы в них совершалась молитва Божия. Но если где-то памятник архитектуры, имеющий значение для всего общества, так уж кому-кому, как не церкви, сегодня заботиться о возрождении культуры? И разве когда-нибудь церковь мешала людям приобщаться к культурному наследию? Надеюсь, что по милости Божией народ наш пройдет и через эти рудименты, остатки тех страшных революционных событий, что и сей святой храм разрушили. И очень надеюсь, что при поддержке Государственной Думы, нашего общества, закон будет принят, и справедливость будет восстановлена. Не может быть справедливого общества, основанного на попрании справедливости. И если мы действительно хотим иметь страну процветающую, мирную, благополучную, в которой бы все свободно жили и имели возможность раскрывать свой потенциал, мы должны преодолеть самые безобразные и кощунственные последствия нарушения человеческой справедливости. Пусть благословение Божие пребывает над нашей Богородица Рождественской обителью. Пусть в этом храме, ныне освященном патриархом, никогда не будет более мерзости и запустения. Да хранит вас всех Господь! Дорогие отцы, братья и сестры, сегодняшний день отмечен замечательным чтением послания к Ефесянам апостола Павла. Апостол призывает тех, к кому обращается, быть достойными того звания, к которому они призваны, сохраняя единство Духа в союзе мира. Что означает единство Духа? О каком Духе говорит апостол Павел? В следующей строке мы находим ссылку на то, что тело едино и един Дух. И это дает нам понимание того, что апостол говорит о Духе Святом, который пребывает в теле Церкви. Мы должны быть едины в Духе Святом. А когда достигается это единство в Духе Святом? Когда мы пребываем в союзе мира. Этот союз мира дарует верующим людям огромную силу. Потому что в единстве наша сила. Когда разделяется царство, оно исчезает из истории. И именно потому враг рода человеческого так часто обрушивал и обрушивает различного рода искушения и соблазны на верующих людей, чтобы разделить Церковь Божию, чтобы лишить нас союза мира, чтобы мы потеряли единство в Духе. Но единство в Духе, осуществляемое на невидимом для человека мистическом уровне, духовном уровне, имеет некое рациональное выражение. Как, собственно говоря, все, что делает человек, он осмысляет, а осмысляя, способен выразить. Вот так и это непостижимое единство в Духе Святом обретает совершенно конкретное выражение в единомыслии. Единый Дух является нам в исторической жизни Церкви как принадлежность всех чад Церкви к единой системе ценностей, которые сам Бог начертал. именно для того, чтобы лишить людей этого совместного исповедания, этого совместного труда во имя утверждения божественных ценностей в своей жизни и в жизни всего мира, враг рода человеческого и разделяет христиан, разделяет церковь, пытаясь оторвать от нее хоть какие-то части, чтобы помрачить самую способность Церкви Божией нести миру свидетельство об этих неприходящих божественных ценностях. То, о чем мы сейчас говорим, на основе удивительных слов апостола, имеет прямое отношение к нашему времени. Потому что именно в наше время, когда расплываются всякие понятия человека о том, что добро и что зло, когда предлагается множество разных мерил и критериев, определяющих, что хорошо, а что плохо, человеку так легко заблудиться и потерять правду Божью, вечную правду. Наверное, потому и направлены стрелы врага рода человеческого на церковь. Именно для того, чтобы, потеряв союз мира, мы не могли иметь единство Духа. И не могли это единство Духа, это божественное мерило правды, передавать всему роду человеческому. Поэтому, когда мы говорим о сохранении церковного единства, мы говорим не о сохранении единства церковного только управления. И уж тем более не говорим о масштабах церковной власти. Мы не говорим о единстве церковной бюрократии. Мы не говорим ни о том, что имеет отношение к естественному делопроизводству, осуществляемому в рамках церкви, ибо церковь живет в этом мире. Мы говорим о духовном, великом, непостижимом и мистическом, что имеет прямое отношение к спасению всего рода человеческого, к спасению мира. Единство Духа в союзе мира. Это заповедь апостола. Это его горячий призыв, без осуществления которого мы никогда не будем достойны того призвания, которое Бог обратил к нам. «Умоляю вас, братья», — говорит апостол Павел. Он говорит нам сквозь века. Он обращается сегодня ко всем людям. И в церкви, и вне церкви Он просит нас, Он умоляет нас сохранять единство Духа в союзе мира. Я желаю вам, мои дорогие братья и сестры, о вашем лице всему народу Божьему, всем, кто принял Христа в сердце своем, сохранять великое мерило правды Божией и истины в Духе Святом, принадлежа церкви с полным сознанием того, что эта принадлежность открывает человеку путь в Царствие Божие. Аминь.